пришла ведьма в ярость, сбросила его снова в колодец, а сама ушла. Упал бедный солдат на мягкое дно колодца, не причинив себе никакого вреда, а синяя свечка продолжала гореть. Но что ему было в том толку? Видит, не уйти ему теперь от смерти. Сидит он в колодце грустный, и сунул он случайно руку в карман и нашел там свою трубку, а набита она была до половины табаком. «Это будет последней моей радостью», — подумал он. Достал ее, зажег от синей свечки и начал курить. Разошелся дымок по дну колодца, и явился вдруг перед ним черный человечек и спрашивает: «Что, хозяин, прикажешь?» «Что ж мне тебе приказать?» — ответил ему солдат в изумлении. «Я обязан выполнять все», — сказал человечек. «Что потребуешь?» «Ладно», — сказал солдат. «Помоги мне сначала выбраться из колодца». Взял его черный человечек за руку и повел через подземный ход, но солдат синюю свечку взять с собой не забыл. Показал он ему по пути богатства, собранные и запрятанные ведьмой, и набрал солдат золота столько, сколько нести мог. Поднялся он наверх и говорит человечку: «Ну, а теперь ступай да свяжи старую ведьму и отведи ее на суд». Тут вскоре промчалась она, точно ветер, со страшным криком на диком коте, а черный человечек вернулся назад. «Все исполнено», — сказал он, — «ведьма уж висит на виселице». «Что ж прикажешь теперь, хозяин, мне делать?» — спросил человечек. «Сейчас пока ничего», — ответил солдат. «Можешь себе идти домой, но чуть что, тотчас явись, когда я тебя позову». «Звать меня не надо», — сказал человечек. «Только зажги свою трубку синей свечой, и я тотчас явлюсь перед тобой». Затем он исчез на его глазах. Воротился солдат в город, откуда он и пришел. Направился в самую лучшую гостиницу, велел шить себе красивый камзол и приказал хозяину убрать свою комнату как можно красивее и богаче. Когда комната была готова, солдат поселился в ней, кликнул черного человечка и говорит: «Служил я королю верой и правдой, а он меня прогнал, да еще голодать заставил. Хочу я ему теперь за это отомстить. Что же должен я сделать?» — спросил человечек. «Поздно вечером, когда королевна будет в постели, принеси ее сюда спящей. Пусть поработает она у меня служанкой. Для меня это дело легкое, а для тебя будет опасное. Если об этом доведаются, плохо тебе придется». Пробило 12, распахнулась дверь, и принес человечек ему королевну. «Ага, вот ты и здесь», — крикнул солдат. «Ну, живей, принимайся за работу. Ступай, принеси метлу, да подмети мне комнату». Подмела она ему комнату. Он зовет ее к своему креслу, протягивает ей ноги и говорит: «Снимай с меня сапоги». Сняла она с него сапоги, и кинул он их ей в лицо. И должна она была их поднять, почистить и глянец на них навести. Все она исполняла, что он ей не приказывал, беспрекословно, молча, с полузакрытыми глазами. Но с первым пением петуха отнес ее черный человечек назад в королевский замок и положил в постель. На другое утро встала королевна с постели, пошла к своему отцу и рассказала, что видела она удивительный сон, будто несло меня с быстротой молнии по улицам, и попала я в комнату к одному солдату, должна была прислуживать ему как служанка и исполнять всякую черную работу, подметать комнату и сапоги чистить. Это был сон, но, однако, я так устала, будто было это все на самом деле. «Сон мог оказаться и явью», — сказал король. «Я дам тебе совет. Набей полный карман гороху и проделай дырку в кармане, и если тебя снова унесут, то горошины выпадут, и на улице будет виден след». Когда король это говорил, то черный человечек стоял незримо рядом и все слышал. Ночью, когда он снова понес королевну по улицам, выпал несколько горошин у ней из кармана. Но след они указать не могли. Хитрый человечек заранее разбросал горох по всем улицам. И королевна должна была снова до первых петухов исполнять работу служанки. На другое утро король выслал своих людей разыскать след, но все поиски были напрасны. На всех улицах сидели бедные дети и подбирали горох, говоря: «А сегодня-то ночью шел гороховый дождь». «Надо будет что-нибудь другое придумать», — сказал король. «Ты сегодня ложись в постель, башмаков не снимай, а когда будешь возвращаться оттуда, спрячь один из них там, а я уж его найду». Черный человечек доведался и про этот замысел, и когда вечером солдат стал требовать, чтобы тот принес ему снова королевну, стал ему отсоветовать и сказал, что против такой хитрости нету никакого средства, и если башмак у него найдут, то плохо ему придется. «Делай, что я велю», — ответил солдат, и должна была и на третью ночь королевна исполнять работу служанки. Но она спрятала, прежде чем ее понесли назад домой, свой башмак у него под кроватью. На другое утро король приказал искать по всему городу башмак своей дочери, и нашли его у солдата. Но по совету человечка вышел солдат за городские ворота. Но тут его и схватили, и в тюрьму бросили. И забыл он во время бегства самое свое дорогое — синюю свечку и золото. И остался у него в кармане один только дукат. Когда стоял он закованный в цепи у окошка тюрьмы, увидел он проходящего мимо тюрьмы одного из своих товарищей. Стал он стучать в окошко, и когда тот подошел, говорит он ему: «Окажи мне услугу, принеси мне мой маленький узелок, что оставил я в гостинице, дам я тебе за это дукат». Побежал его товарищ туда и принес ему узелок. Только солдат снова остался один, набил он свою трубку и кликнул черного человечка. И сказал черный человечек своему хозяину: «Ты не бойся, ступай туда, куда тебя поведут. Пусть будет, что будет. Только не забудь захватить с собой синюю свечку». На другой день был суд над солдатом. И хотя он ничего дурного не сделал, но присудили его судьи к смертной казни. Когда его вывели, стал он просить короля оказать ему последнюю милость. «Какую?» — спросил его король. «Дозволь выкурить мне по дороге трубку». «Выкури, хотя и целых три», — ответил король. «Но не думай, однако, что я тебя помилую». Достал солдат свою трубку, закурил ее от синей свечки, и только поднялось несколько колец дыма, как явился черный человечек, и была у него в руке небольшая дубинка. И он спросил у солдата: «Что прикажешь, хозяин?» «Убей насмерть этих лживых судей и стражу, да и короля не пощади, он поступил со мной плохо». Стал носиться тогда черный человечек, точно молния, то туда, то сюда, и кого он только касался своей дубинкой, тот падал наземь и ни встать, ни шелохнуться больше не мог. Стал королю страшно, и начал просить он пощады, чтобы оставил его тот в живых. И отдал он солдату королевство и дочь свою в жены. Салатный осел. Жил-был когда-то молодой охотник. Вышел он раз в лес поохотиться. На душе у него было весело и радостно. Он сорвал листочек, стал на нем насвистывать. Но явилась вдруг перед ним старая-престарая уродливая старуха. Заговорила с ним и сказала: «Здравствуй, милый охотничек. Ты вон какой веселый и довольный, а я мучаюсь от голода и жажды. Подай мне милостыньку». Пожалел охотник бедную старушку, сунул руку в карман и подал ей, что мог. Собрался он идти дальше, но старуха остановила его и говорит: «Послушай, милый охотник, что я тебе скажу. Хочу я за твое доброе сердце сделать тебе подарок. Ступай дальше своим путем, дорогой, и в скором времени ты подойдешь к дереву. Будут сидеть на нем 9 птиц, будут они держать в когтях плащ и вырывать его друг у друга. Ты возьми, приложи ружье и выстрели как раз в середину. Они сбросят тебе плащ на землю, но ты попадешь в одну из птиц, и она упадет мертвая на землю. Плащ ты возьми с собой, это плащ волшебный. Если ты накинешь его себе на плечи, он выполнит все, что ты пожелаешь, и куда ты захочешь попасть, там и окажешься. А из мертвой птицы ты вынь сердце, проглоти его целиком, и будешь каждое утро находить у себя под подушкой золотой». Поблагодарил охотник вещую старуху и подумал про себя: «Чудесные вещи она мне наобещала, если бы только все это исполнилось». Но не прошел он и 100 шагов, как услыхал вверху на ветвях птичий крик и щебет. Он глянул наверх и увидел стаю птиц, которые рвали клювами и когтями какое-то покрывало, кричали, клевали одна другую и дрались между собой, будто каждая из них хотела захватить его себе.